Зинаида Ивановна терпеть не могла ее жалоб. Она всегда принимала сторону Башмакова и, в отличие от Людмилы Константиновны, считала, что мужа лучше переласкать, чем недоласкать. А в случае очевидного зятева свинства она только вздыхала и говорила: «Перемелится, мука будет». Поэтому Катя обычно жаловалась отцу. Тот во всем поддерживал дочь и мог бы остановить это безобразие одной решающей цитатой из Маруа. Но он, как назло, уехал подлечиться Цхалтуба. Олег устало обошел еще раз квартиру, снял со стены фотографию хохочущей Дашки, нашел завалившийся за диван кистевой спандер, потом заглянул в ванную, достал из бака две грязные сорочки и гроздь убедительно несвежих носков. Тут его снова настигла Катя. Она стала вырывать у него из рук рубашки, никому не желая уступать свое святое право стирать мужнино грязное белье. «Олег, я прошу, прости меня», — твердила она вся в слезах, и голос ее явственно напоминал теперь голос Зинаиды Ивановны. «Я больше никогда, никогда, ну Тапочкин!» Вырвав, наконец, у мужа одну сорочку, Катя уткнулась в нее лицом и зарыдала. А Олег все так же молча зашел на кухню и обнаружил, что хлебница, где они хранили деньги, лотерейные билеты и разные другие ценности, открыта. Вяло поразмыслив, он полез в холодильник и под кастрюлькой с Дашкиным супчиком нашел спрятанный Катей партбилет. Это была ее последняя надежда на примирение. Куда же денется муж без партбилета? И поняв, что теперь его уже ничто не удержит, Катя опрометью бросилась к двери. «Не пущу!» Истошно кричала она, раскинув руки в проеме, точно распятая. И тут раздался звонок в дверь. На Катином лице изобразилось торжество последнего бойца, дождавшегося таки подмоги. Она, радостно отирая слезы, не справляясь с замком, принялась отпирать дверь, рассчитывая увидеть на пороге долгожданную мать. Ей даже в голову не пришло, что Зинаида Ивановна не может так быстро примчаться через пол Москвы на выручку. На пороге стоял желчный лейтенант Веревкин, а за ним четыре бойца в бушлатах и прапорщик в кургузой шинельке и огромной фуражке. «Здравия желаю!» Веревкин коротко приложил руку к козырьку. «Здесь проживает товарищ Башмаков Олег Трудович?» «Олега Трудовича здесь нет», — залепетала Катя. «Здесь я», — обозначился Олег. И это были его первые слова за все утро. «Понял. Показывай, что выносить». «А ты, Иван Григорьевич», — Веревкин отнесся к прапорщику, — «проследи, чтобы бойцы ничего не поцарапали». «Есть! За мной!» — козырнул прапорщик и, отстранив плечом остолбеневшую Катю, зашел в квартиру. Первым делом стали выносить диван. И тут же застряли в дверном проеме. «Отставить!» — приказал Иван Григорьевич. «Ну-ка, Малышкин, дуй в машину и принеси инструмент. Шире шаг!» Возможно, именно заминка с диваном и спасла семью Башмаковых от распада тогда, 17 лет назад. По правде сказать, Олег не был готов к этому распаду. Собирая вещи, он до конца так и не верил в окончательность разрыва и даже заранее начинал уже скучать по Кате и Дашке. Но одновременно в нем сладостно набухала мечта о новой, свободной и полной прекрасных мужских впечатлений жизни. Так бывает, когда едешь на рыбалку и заранее представляешь себе чутко подрагивающий от поклевки поплавок, туго натянутую леску и здоровенного скользкого карася, изгибающегося в руках. Правда, на рыбалках, куда его мальчишку часто брал Труд Валентинович, Олегу везло редко. Отец даже иногда перенизывал на кукан сына свои рыбины, чтобы парню было не так обидно. Но кто знает, как бы захороводили они со Слабинзоном. Зацепила бы его снова какая-нибудь кандидатка в мастера с лучисто-шальными глазами. А самолюбивая Катя, помня все свои унижения, уже не простила бы его. Тесть к месту процитировал бы: «Будь же проклят! Ни стоном, ни взглядом окаянной души не коснусь!» И все. И навсегда.